Надобно сказать читателю, почему я с таким участием посмотрел на Арину. Во время моего пребывания в Петербурге я случайным образом познакомился с господином Зверковым. Он занимал довольно важное место, слыл человеком знающим и дельным. У него была жена, пухлая, чувствительная, слезливая и злая, дюжинное и тяжелое создание. Был и сынок, настоящий борчонок, избалованный и глупый. Наружность самого господина Зверкова мало располагала в его пользу. Из широкого, почти четвероугольного лица лукаво выглядывали мышиные глазки. Торчал нос, большой и острый, с открытыми ноздрями. Стриженные седые волосы поднимались щетиной над морщинистым лбом, тонкие губы беспрестанно шевелились и приторно улыбались. Господин Зверков стоял обыкновенно, растопырив ножки и заложив толстые ручки в карманы. Раз как-то пришлось мне ехать с ним вдвоем в карете за город. Мы разговорились. Как человек опытный, дельный, господин Зверков начал наставлять меня на путь истины. «Позвольте мне вам заметить», — пропищал он наконец, — «вы все, молодые люди, судите и толкуете обо всех вещах наобум. Вы мало знаете собственное свое отечество. Россия вам, господа, не знакома, вот что. Вы все только немецкие книги читаете. Вот, например, вы мне говорите теперь и то насчет того, ну то есть насчет дворовых людей. Хорошо, я не спорю, все это хорошо, но вы их не знаете, не знаете, что это за народ». Господин Зверков громко высморкался и понюхал табаку. «Позвольте мне вам рассказать, например, один маленький анекдотец. Вас это может заинтересовать». Господин Зверков откашлянулся. «Вы ведь знаете, что у меня за жена. Кажется, женщину добрее ее найти трудно, согласитесь сами. Горничным ее девушкам не житье, просто рай воочию совершается. Но моя жена положила себе за правило замужних горничных не держать. Оно и точно не годится. Пойдут дети, то сё. Ну где ж тут горничной присмотреть за барыней, как следует, наблюдать за ее привычками? Ей уж не до того, у ней уж не то на уме. Надо по человечеству судить. Вот проезжаем мы раз через нашу деревню. Лет тому будет, как бы вам сказать, не солгать, лет 15. Смотрим, у старосты девочка, дочь, прихорошенькая. Такое даже, знаете, подобострастное что-то в манерах. Жена моя и говорит мне: «Коко», то есть, вы понимаете, она меня так называет, «возьмем эту девочку в Петербург, она мне нравится. Коко». Я говорю: «возьмем с удовольствием». Староста, разумеется, нам в ноги. Он такого счастья, вы понимаете, и ожидать не мог. Ну, девочка, конечно, поплакала с дуру. Оно действительно жутко сначала. Родительский дом, вообще удивительного тут ничего нет. Однако она скоро к нам привыкла. Сперва ее отдали в девичью. Учили ее, конечно. Что ж вы думаете? Жена моя просто к ней пристращивается, жалует ее, наконец, помимо других, в горничные к своей особе. Замечайте. И надобно было отдать ей справедливость. Не было еще такой горничной у моей жены. Решительно не было. Услужлива, скромна, послушна. Просто все, что требуется. Зато уж и жена ее даже, признаться, слишком баловала. Одевала отлично, кормила с господского стола, чаем поила. Ну что только можно себе представить. Вот этак она лет 10 у моей жены служила. Вдруг в одно прекрасное утро, вообразите себе, входит Арина, ее Ариной звали, без доклада ко мне в кабинет, и бух мне в ноги. Я этого, скажу вам откровенно, терпеть не могу. Человек никогда не должен забывать свое достоинство, не правда ли? «Чего тебе?»